Глава 24. К метро я неслась так, словно под ногами лежали раскаленные угли, а не обледенелый февральский асфальт. Мне стало жарко, и, несмотря на пронизывающий до костей ледяной ветер, я расстегнула куртку и стянула шапку. Холодный воздух пробежался по голове и стек за шиворот. Вместе с ним пришло некоторое отрезвление. Значит, Егор существует. Настя ничего не придумала, и, скорее всего, директор детского дома знает про его судьбу. Ведь предлагала же она Льву Константиновичу адрес. В полном ажиотаже я купила в ларьке горячий пирожок, стаканчик кофе и проглотила обед одним махом, как пиранья. «Хорошая выпечка», — поинтересовалась дама в черной кожаной шляпке. «Очень! А с чем пирожок?» Я оторопела. «Простите, не поняла?» «Как это?» — изумилась в свою очередь женщина. «Вы же только что съели!» «Не разобрала. Сладкой или с мясом?» «Ну, что привязалась? С мясом!» «Вы купили с яблоком», — возразил продавец. Дама, подобрав красиво блестевшую нутриевую шубу, отодвинулась от меня подальше. Решив ее успокоить, я улыбнулась и сказала. «Я очень торопилась и думала о своем. Вот кофе и впрямь замечательный, крепкий, вкусный». «Вы пьете чай», — пробормотала дама. Я поглядела на стаканчик, из него свисала ниточка с бумажкой «Липтон». «Действительно, надо же! А по вкусу сильно смахивает на капучино». Швырнув стаканчик в урну, я пошла к метро. Сейчас я заставлю Юлю включить программу с адресами. Сама-то я не в большой дружбе с компьютером. Надеюсь, что Соболева Галина Владимировна одна и отчасти. Чего-то карточка на 10 поездок никак не хотела всовываться в автомат. Я поднажала. Результат нулевой. Противный прямоугольник не влезал в отверстие. Обозлившись, я изо всей силы впихнула его в щель. Раздался треск, потом что-то щелкнуло. Автомат загудел и заморгал разноцветными лампочками. «Что вы делаете?» — возмущенно вскрикнула дежурная, сухонькая старушка, мирно дремавшая до сих пор в стеклянной будке. «Ну как не стыдно! Взрослый человек, автомат ломаете?» «Ничего себе!» — возмутилась я. «Он сожрал магнитную карточку. Между прочим, я только утром купила на 10 поездок». Дежурная подошла и ткнула пальцем в раскрытый бумажник. «Да вот ваша карточка на проезд! Что вы туда запихали?» И правда, что? В ту же секунду пришла догадка, и я похолодела. «Боже! Сережка меня убьет. Вчера он дал мне кредитную карточку Visa и попросил: «Слышь, Лампудель, будь другом, доползи до нашей сберкассы и сними деньги, все какие есть». «Сам не можешь?» — удивилась я. Сережка вздохнул. «Кредитка не моя. На ней секретарша общественные деньги держит, ну, на подарки, угощения клиентам. 8 марта-то на носу. Вот шеф и велел взять у Маришки карту, да обналичить». Тоже идиот. Ему показалось неудобным, что она сама будет заниматься презентами к женскому празднику. «Утром еду, банк закрыт, вечером уже закрыт. Днем закручусь и забуду. Ну, будь другом, лампец». Пришлось согласиться, и вот теперь кредитка оказалась внутри автомата. Битый час пришлось просидеть на скамеечке, пока, наконец, не появился мужик лет 60 с грязным темно-синим чемоданчиком. Поговорив с дежурной, он коротко сообщил: 200 рублей». «Хотите дать мне денег?» — изумилась я. Рабочий нахмурился. «Ты что, больная? Отстегивай капусту». «За что?» «За вскрытие автомата. У тебя туда кредитка провалилась?» «Да». «Вот и не жаться. Небось, не бедная. У наших карточек нет, всю наличность с собой таскают». «Карточка не моя, хозяина. Попробовала я посопротивляться. «Хорошо», — согласился рабочий. «Тогда действуй официально». «Это как?» «Пиши заявление на имя начальника метрополитена, вези в управление и отдай в приемную. Потом жди недели две, только карточку все равно не отдадут». «Почему?» «Ха! А вдруг ты ее украла?» «Нет, только владельцу. Придется твоему хозяину из Мерседеса вылезти и сюда притопать». Он замолчал и принялся сосредоточенно ковырять в левом ухе. Я представила, как развопится Сережка, и со вздохом протянула вымогателю две розовые бумажки. «Действуй». «Лады», — обрадовался мужик. Его глаза смеялись. Скорее всего, мастер наврал про заявление, но отступать было поздно, хотя 200 рублей — жуть, как жалко. Решив наказать себя, я не купила в булочной торт «Причуда», а приобрела мармелад, который терпеть не могу. Домашние же едят эти липкие конфеты с превеликим удовольствием. Вот так мне и надо, растяпи. Дома стояла тишина. Юлечка мирно спала. Иван, Люся, двойняшки и все остальные отсутствовали. На плите стоял готовый обед. Я подняла крышку. По кухне поплыл запах переваренного мяса. Содержимое кастрюли больше всего напоминало вскипевший холодец. Выглядит омерзительно. Наверное, на вкус противный. Во всяком случае, я пробовать данное варево никогда не стану. Компьютер у нас стоит в крохотной 5-метровой комнатке без окон. Когда-то там помещалась ванна, но Катя, объединяя квартиры, решила, что одного места для мытья вполне хватит, и Сережка оборудовал себе кабинет. В принципе, я умею включать компьютер и даже могу шарить по программам, но стойкое ощущение, что данная железка намного умнее меня как пользователя, мешает нашему общению. К тому же машина, очевидно чуя, что к ней приближается дилетант, моментально начинает капризничать. Я нажала на кнопку и, слушая мерное гуденье, подумала, может, подождать, пока проснется Юля. Но пальцы уже схватили мышку, экран замерцал приятным зеленым цветом. Я направила стрелочки на пуск, и тут же высветилось окно. В принтере нет бумаги. Ну вот, начинается. К принтеру я даже не приближалась. Убрав окошко, я влезла в программы, нашла необходимую, но не тут-то было. Вновь возникла таблица. «Устраните замятие бумаги». Чертыхнувшись, я избавилась от нее. Тотчас же в правом нижнем углу появилось изображение гигантской канцелярской скрепки с глазами. Подмигнув мне, она выдала текст. «Совет дня. Сначала аккуратно выровняйте листы, только потом вставляйте в принтер». Чувствуя, что начинаю закипать, я злобно щелкнула мышкой. Неведомо, как перед глазами возник текст статьи, которую Сережка пишет сейчас для рекламного обозрения. Я попыталась закрыть файл, но потерпела сокрушительную неудачу. Мерзкая консервная банка сопротивлялась изо всех сил, требуя сначала сохранить правку, потом возвещая о создании какого-то диска «Ундо». В конце концов выскочил текст сплошь из английских слов. С иностранными языками у меня плохо. Как говорится, читаю и перевожу со словарем, но внизу стояло два слова «да» и «нет». На это моих познаний хватило. А Сережка предупреждал, что с компьютером на всякий случай лучше согласиться. Я нажала на «да». Экран дрогнул. Мышка щелкала, щелкала. Вспотев, обозлившись до крайности, я прошипела: «Ну, компьютер, погоди!» И нажала на «нет».